Вторая часть. Франциско Брагадос, трусоватый рыболов, промышлявший бреднем, расстался с мельником, полный суеверных опасений. Свернув бредень, он двинулся вниз по реке и, пройдя шагов 30, услышал приглушенный детский плач, доносившийся из темной излучины или бухточки в том месте, где река подмыла берег и образовала в нем нечто вроде пещеры. Вначале он похолодел от страха, но подождал, пока подаст голос здравый смысл. Робкими шажками подошел он к темному месту, откуда доносился, не затихая, этот пронзительный плач. Франциско Брагадос был отцом многочисленного семейства, а потому никак не мог принять плач младенца за визг беззубых ведьм, каковы, как хорошо известно, имеют обыкновение заливаться кудахчущим хохотом, омывая в светлых прибрежных водах свои мерзостные телеса. Протянув руку, он нащупал теплое младенческое личико. Колыбель застряла в ветвях ивы, склонившейся под тяжестью сети, одним концом привязанной к ее стволу, а другим — к стволу одного из тополей на островке. С боков за прутья колыбели зацепились поплавки, которые прибило сюда течением. Франциско Брагадос поднял корзиночку и воскликнул: «Ох, бедный младенчик, в речку тебя кинули! Чего только не увидишь на этом свете!» И, пощупав тельце, прикрытое нижней юбкой, добавил удивленно: «А малыш-то совсем не промок! Вот уж чудо, так чудо!» Бредень весил немало, а потому Франциско Бернардо Брагадос спрятал его во рву и поспешил бегом к себе домой с колыбелью под мышкой. Жена его сидела у порога кухни и, покачивая ногой люльку годовалой дочки, кормила грудью самую младшую. — Вот тебе еще один, мать! — крикнул муж, завидев ее. — Кто еще один, муженек? — Еще один младенец. Я его из речки выудил. — А полоумил-то Бернардо. — Вот он, гляди! Я так и нашел его в этой колыбели, застряла она в ветвях. Беда-то какая, Изабел! Женщина перекрестилась, сходила за свечой, и, убедившись, что ребенок жив, она молитвенно сложила руки, возвела глаза к небу с выражением глубочайшей скорби и воскликнула: «Ох, муженек, конец мира пришел! А ты покорми-ка его грудью, да не мешкай, не то конец ему самому придет. Вот тебе младенчик, а я пойду к нашим фидалгу, расскажу, что случилось». «Ой!» — вскрикнула Изабелла, приглядевшись к ребенку. «Это же девочка! И пупок-то не обихожен!» Она хотела сказать, что девочки не перевязали пуповину. Мать 11 детей, Изабелла обладала практическими навыками женщины, которой при родах помогали только супруг, да ее собственное спокойное мужество. Накануне она исповедовалась, поутру причащалась, а затем варила себе курицу, чтобы подкрепиться после родов, и с величайшим душевным спокойствием, полнейшей готовностью вытерпеть боль, говорила мужу: «За дело, Бернардо». После родов она принималась обихаживать новорожденного, но никогда не пеленала, предоставляя полную свободу его ручонкам, а легким — возможность дышать в полную силу. Она была подобна женам израильским, о коих повивальные бабки сообщали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Исход, глава 1. И 2 дня спустя Изабелла уже отсылала мужа в поле, а сама шла трудиться в кухне, в хлеву, в саду. И такие розы цвели у нее на щеках, что она казалась невестой накануне свадьбы. Миновав огороды и плодовые сады, арендатор вышел к усадьбе, где жили фидалго, владельцы фермы Санта Эулалия, с весны обыкновенно приезжавшие сюда ради летних купаний в водах Томеги. Семья эта принадлежала к знатному и древнему роду Арко де Баулье. Состояла она из 2 сестриц, сеньор старинного закала, и их брата, судьи в отставке, человека весьма сведущего в отечественной истории и знавшего наизусть монархию Брито. В усадьбе гостил каноник из Браги, Жан Корея Ботельо. Моложавый, серьезный, он любил потолковать о Пятикнижии и утверждал, что первым летописцем рода человеческого был Моисей. Никто, впрочем, сего утверждения не оспаривал. Дона Мария Тибурсия и Дона Мария Филиппа были не замужем. Обеим минуло 50. Возраст, когда присущие полу характерные черты постепенно сходят на нет. И женщина, если у нее нет детей, свидетельство полезности ее существования хотя бы в прошлом, превращается в нечто как бы изначально унылое, мумифицированное, в существо, мозг коего всецело занят шведской биской, а нос табакеркой с нюхательным табаком урожая 1813 года. Биска — карточная игра. Природа не одарила сестер банальной смазливостью, но зато обе были чрезвычайно добропорядочны, хоть и не презирали Купидона. Обеим дано было испытывать нежные чувства, но предметы он их всякий раз делали вид, что не замечают влечения, невольно ими пробужденного. В груди у обеих дам пылал тайный огонь. Но из-за непривлекательности сестер огонь сей приобрел священный характер, а сами девы стали при нем как бы весталками. Для наших героинь не имело смысла известное изречение падре Мануэла Бернардо: «Целомудрие ведет к вершинам, но по трудным и обрывистым стезям». Целомудрие было таким же естественным свойством обеих, как свежесть — свойство арбуза, а пресный вкус — свойство лупина. За каждой было записано 10 000 крузадо. Однако они ни разу не потребовали более или менее крупной суммы от брата доктора Теотонио де Валадерса, каковой тоже не состоял в браке, но был не так целомудрен, как его сестрицы. И обеим девам сие обстоятельства причиняло изрядное огорчение. Братец-доктор занимал различные судейские должности от рядового судьи до коррежидора в нескольких областях и повсюду оставил незаконно рожденное потомство. Из дочерей одни постриглись в монахини, другие повыходили замуж. Из сыновей одни пошли по ученой части, другие — по военной. Во всех ремеслах и искусствах были его отпрыски. Подобно королю Дону Санчо, он заселил 6 областей, но совершил этот подвиг посредством собственных усилий, на свой манер и по личному побуждению. Когда арендатор появился в усадьбе и, с трудом переведя дух, рассказал о том, что нашел младенца в Томеге, обе сеньоры, их брат и каноник, сидели за шведской биской. Все четверо сразу же отбросили карты. Каноник вздернул на лоб очки в черепаховой оправе и воскликнул: «О подобном эпизоде упоминается в Библии!» «В истории Лузитании также наличествуют подобного рода факты», — заметил бывший судья и пустился припоминать таковые. Лузитания — провинция Древней Испании во времена римского владычества, теперешняя Португалия. Два столпа истории, священной и мирской, углубились в ученый спор по сему поводу, а тем временем Дона Мария Тибурсия шепнула на ухо Доне Марии Филиппе: «А ведь это уловка, сестрица». «Уловка? Ну да. Оставим околичности. Девочка — дочь братца Теотонио». «Сила небесная, что ты такое говоришь, сестрица Тибурсия? Братец-доктор не приказал бы бросить младенца в реку». «Само собою, но он подучил арендатора разыграть всю эту комедию. Брагадос просто вытвердил слова роли, а придумал их братец и, может быть, каноник». «Вряд ли», — усомнилась вторая сестра. «Зачем бы понадобились братцу Теотонио такие хитросплетения? А кто же мать? Мало ли здесь красоток». «Необходимо крестить девочку не позднее, чем завтра поутру», — сказал каноник. «Не то как бы она не умерла, этого вполне можно ожидать. Крестной матерью будет одна из вас, милостивые мои сеньоры, а крестным отцом — сеньор-судья». «Со всей охотой», — согласился доктор Теотонио. «Вот видишь, отец не он», — сказала вполголоса сестра Дона Мария Филиппа. «А может, отец — каноник?» — бросила Дона Мария Тибурсия. Не наговаривай на такого человека, бедняжечка. — Так кто же из вас будет крестной матерью? — спросил каноник. — Может, сестрица Филиппа? — предложила дона Мария Тибурсия. — Вы обе можете быть крестными матерями, ибо таинство крещения это допускает, в отличие от тайны рождения. — Да, что касается рождения, то мать может быть лишь одна, — сентенциозно изрек доктор. — Вот именно, — подтвердил каноник. И сестры задумались над таинством крещения, приобщающим их, хотя бы словесно, к материнству. А так как неизвестно, кто мать новорожденной, то крестные родители должны взять на себя заботу о малютке, поскольку обряд крещения налагает на крестных обязанности заменить ей родителей. А у Франсиско Брагадоса 11 человек детей, — добавил каноник. — Где 11, там и 12, — вмешался земледелец. Но коли вы, милостивые сеньоры, возьмете на себя заботу о подкидыше, великой девчонке счастье привалило бы. — Хорошо, Франсиско, — сказал судья, — мы возьмем на себя заботу о подкидыше, а завтра пойдем в церковь Христа Спасителя и совершим обряд крещения. Арендатор покинул усадьбу в самом радостном настроении и с мыслью, что Господь Бог будет милостив к его малышам в награду за то, что отец их спас эту девочку. А если она умрет, святое крещение даст ей крылышки, чтобы долететь до рая. Не будучи богословом, Брагадос не ведал о существовании нимба. — Как же вы назовете девочку? — спросил каноник. — Мария, само собою, — отвечала дона Тибурсия. — Сестрицу зовут Мария. — Это-то я знаю, моя сеньора. Но нужно добавить прозвание, указывающее на то, при каких обстоятельствах была она найдена. В колыбели на реке. Вы хорошо знаете, сеньор судья, как рассказывается в Библии. Нечестивый фараон приказал умертвить всех новорожденных мужеского пола со словами: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». «Ну-ну», — закивал судья. Пускай наш каноник поведает нам историю Моисея. Да ведь дочь фараона нашла его в реке. Он был в колыбели, а колыбель плыла по течению. Поэтому мне казалось бы уместно назвать девочку Марией Мойзес. — А почему бы не назвать ее Марией Абидис? — спросил доктор. — Абидис? — переспросил священнослужитель, напрягая память. — Какой такой Абидис? В португальской истории есть случай, исходный с библейским, сеньор каноник. Почитайте-ка моего любимого Бернардо де Брито. Разве не твердил я вам 100 000 раз, что наша история — богатейшая сокровищница, откуда можно черпать факты, пригодные для философского осмысления самых невероятных вещей, какие только могут случиться? Я рассказываю по памяти, но если она мне изменит, могу принести первый том «Лузитанской монархии», книги, с коей никогда не расстаюсь. И, взяв понюшку из табакерки доны Тибурсии, он продолжал. Горгорис, властитель Лузитании, в году 2806 от сотворения мира изобрел мед. Каноник улыбнулся. «Вам это кажется смешным, сеньор», — обиделся доктор. «Я полагал, что мед изобрел тот, кто изобрел пчел», — пояснил священнослужитель. «Право же, такие слова недостойны человека начитанного». «А кто изобрел сутану, которая на вас?» «Кто вообще изобрел сутаны, позвольте полюбопытствовать?» «Сие мне неведомо». «Если вы, сеньор каноник, полагаете, что мед изобрел тот, кто изобрел пчел, вам следует ответить, что сутан изобрел тот, кто изобрел овец, ибо овцы дают шерсть, а из шерсти ткут сукна». «Вы правы», — иронически согласился каноник. «Перейдем к истории Горгориса. Каковой звался Меликола, добытчик меда, поскольку изобрел мед?» «Не изобрел, а научился добывать». «Мели и Коло», — буркнул священнослужитель. «Изобрел, от инвенио. Я открываю. Открыл. Ох, вы сонно людей нагоняете этой скучной латинской тарабарщиной, вмешалась Дона Мария Филиппа. Ну же, братец, расскажите нам свою историю. Это самое лучшее, покорился каноник. Я не буду больше прерывать вашего братца, уважаемые дамы. Прерывайте, сколько угодно, меня не убудет. Итак, Горгорис царствовал в Лузитании, и у него была дочь, которая влюбилась в человека низкого происхождения. А явной любовь их стала по той причине, что дочь Горгориса, как говорит Бернардо де Брито, пользуясь исконно португальским словом, забеременела. «Силы небесные, ну и словечко!» — воскликнула брезгливо Дона Мария Тибурсия. «Слово вряд ли уместное в устах духовной особы», — подхватила ее сестрица с не меньшим негодованием. Братец Теотонио хихикал, подмигивая канонику правым глазом. Каноник же с величайшей серьезностью проговорил. «Почтенные дамы, в былые времена люди совершали поступки и называли их соответствующими словами. В наши дни учтивость запрещает произносить некоторые из этих слов. Продолжайте же рассказ, сеньор судья». «Она родила мальчика, и дед велел отдать его на съедение хищникам. Но хищники пощадили младенца, и Горгорис приказал бросить его в Тежо. Мальчика нашли в том месте, где сейчас Сантарен. А так как вначале мальчика выкармливала своим молоком косуля, его назвали Абидис, а потому место это назвали Эска Абидис, пища Абидиса, что перешло в Скалабис и так далее. «Этимология мне кажется сомнительной, а истолкование тем более», — возразил каноник Ботельо. «Но даже если б я их принял, мне не по вкусу сами басни Брито. Сей монах, если и не изобрел мед, подобно Горгорису, изобрел Лаймундуса, и местре Менегалдо, и Педро Алазио, каковы существовали на свете так же, как этот самый Абидис. Во всяком случае, сеньор доктор Теотонио де Валадарес, я, с вашего позволения, ни в коем случае не допущу, чтобы девочке дали фамилию, заимствованную из выдуманной кем-то небывальщины».